Страж тысячи миря. Глава 1. Самый универсальный грех – прелюбодеяние. Он включает в себя все остальные грехи. Рэбе Козьма Прутков. Молодые хищники яростно теснят так называемые старые деньги, расчищая себе место под солнцем. Так, знаменитые и уважаемые дома высокой моды, после долгой и продолжительной войны, сдались на милость дому Эмра, быстро ставшего практическим монополистом во всем, что касается одежды высокого стиля. Также мы можем наблюдать самый разгар схватки между домом огненной плети и ханским объединением угля и стали, за нитриловые рудники на Вейде, пустынной. Кто-то может сказать, что огненная плеть – старый дом, но я возражу, что еще 10 лет о них никто не слышал, а сейчас эти молодые беспредельщики рвут все, что попадается у них на пути. Или вот свежайший пример. Альварийский дом рассветных сумерек, мало того, что состоит из людей, да еще и имеет уже в собственности 4 планеты. Нет, я не оговорился. Именно 4. Причем все первого или нулевого класса, с кислородной атмосферой, и кое-где даже с населением. Излишне будет напомнить, что бесхозных планет не существует, и если где-то их появилось 4 штуки, значит у кого-то они были отняты. Что в общем не удивляет, так как глава дома, один из лучших бойцов-рукопашников, и по слухам уже достиг уровня грандмастера. Медиаканал «Сплетни». Программа «Торгбидуксаой». Теплый изумрудный океан мягко накатывал на песчаный берег, где в тени поры пальмообразных деревьев, возле деревянного стола явно кустарного производства, сидел мужчина лет 25, полулежа в таком же небрежно сделанном шезлонге из палок, веревок и куска парусины, попивая сок прямо из ореха агуви, вглядывался в бескрайнюю даль, где из-за горизонта медленно появлялась темно-серая туча, полыхавшая прожилками молний. До удара тропического ливня оставалось еще пару часов, и мужчина спокойно допил сок и забросил скорлупу огромного плода в кусты, где ее мигом утащит на дом местные крабы, и приподнял свою гордость, широкополую шляпу, сплетенную из тонких полосок местной травы. Десяток разноцветных котов весело гоняли по острову всякую живность, включая 3 медведей и семейство кабанов, но кроме суеты, никакого прочего ужаса не наводили, заставляя живых зверей носиться по специально выделенной части владения. Для развлечения эфирных питомцев, отожравшихся до того, что они уже не помещались в отведенные им складки пространства, и были выпущены на волю другие звери, здесь, на тропическом острове площадью в десяток квадратных километров. Да, на Земле это была весьма существенная поддержка в бою, но здесь, в верхних мирах, оружие обычного пехотинца рвало такого фамильяра в клочья, чего сам Владимир категорически не желал. Поэтому фактически переселил хвостатых к себе на уединенный остров, куда приходил отдохнуть и подумать. А подумать было о чем? Не то, чтобы шокирующий, но все же новостью стало сообщение о беременности Натальи Рюрик. Да, вроде все так и планировалось, но все же, и словно мало этого, как его жены, все 12, получившие в дар искру Творца, вдруг тоже оказались не праздны. Конечно, ведьмы сами пребывали в шоке, но как могли успокоили Владимира, объяснив, что, во-первых, все дети Ковина, по общему правилу, его дети, а он вообще отец народов, лучший друг физкультурников и великий кормчий Ковина. Во-вторых, у каждой из высших имелись дети, пусть даже и весьма взрослые, а кое-кто совсем преклонных лет, так как на них не распространялось долголетие ведьм. И, да, они становились детьми князя, хотя и без наследования. Ну и как в такой ситуации рождение еще 13 малышей способно что-то изменить? Да, Владимир все понимал, что ему не нужно будет вскакивать по ночам, менять пеленки, и вообще его деятельное участие в жизни всех отпрысков не планируется. Но все же как-то становилось не по себе. Дети же, плюс все проблемы обеспечения их безопасности. Да, в альварийском обществе дети были неприкосновенны, но в любом мире полно тех, кому закон не писан. И все же, будущее рождение малышей странно будоражило кровь. Соколов лениво приподнял край шляпы, отслеживая перемещение тучи, и снова погрузился в медитативные размышления о сути вещей. Стартовал он неплохо, и можно сказать блестяще, но взрывной рост нес с собой столько проблем, что просто ужас. Да, с одной стороны его прикроют император и банкиры тысячи миря, что само по себе уже очень круто. Но по другую сторону поля боя встали деятели Теневого Конгресса, довольно мощная организация работорговцев, и наверняка он еще не все знал о возможных врагах. А с другой стороны, да какого черта, теперь не жить что ли? Владимир снова посмотрел на небо, спокойно поднялся, и, дойдя до подножья холма, постоял так, пока система не опознала хозяина, и панорамное бронестекло чуть раздвинулось, пропуская его внутрь дома. Здесь уже все было менее скромно, но тоже без излишеств. Спальня, душевая, маленький, 2 на 2 метра бассейн, баня, кабинет и мастерская. В глубине холма, внутри прорытого тоннеля, стоял хороший мореходный катер, а под водой в лагуне в воздушном пузыре прогулочная подводная лодка. Добраться сюда можно было либо общественным телепортом на главном обитаемом материке, а дальше по воздуху, либо через собственный портал в артефакте под названием «Небесный ключ». Поэтому здесь не водилось гостей, и даже ведьмы не пытались проникнуть. Соколов смыл под душем соль с тела, накинул домашний халат и с помощью ключа перенесся в свои городские апартаменты, где, не спеша, переоделся и, пройдя по коридору, подошел к лифту. Несмотря на вечернее время, работа в штабе его дома не останавливалась ни на секунду. Уставшие работники по графику заменялись свежими, а линии связи всегда готовы ответить любому абоненту, даже придурку, шутнику или террористу. Но более всего связывалось всяких мелких жуликов с предложениями выгодных вложений, описаниями фантастических артефактов и прочего мусора. Чуть реже беспокоили всяческие благотворительные фонды, которых сразу переадресовывали специальному человеку, и всякие госконторы с различными требованиями справок, сертификатов и лицензий, зачастую в местах, где дом не вел никакой деятельности. Там сидела старая, заслуженная ведьма, с внешностью девочки, припевочки, 300 лет подряд торговавшая целебными травами на одесском привозе, а сменяла ее такая же дама, в силу разных причин служившая пару сотен лет бухгалтером в золотодобывающей артели. Две ведьмы, явно соревнуясь друг с другом, слали всех требователей так далеко и такими замысловатыми маршрутами, что мало кто возвращался. Появившийся вроде из ниоткуда дом рассветных сумерек сразу имел мощнейшие кадровые основания, так что никакие мелкие и крупные жулики не проскакивали даже начального сита. Но, конечно, временами кто-то все же прорывался напрямую, и, сформировав список и очередность абонентов, Галя Дурова торжественно сажала Владимира за стол, и он полчаса, час в неделю, отвечал самым вменяемым и настырным: «Спасибо, Агинло, но нас не интересует корабельный бизнес. Вложения слишком велики, а норма прибыли мала. Свяжитесь лучше с кем-нибудь из крупных банкиров». «Нет, уважаемый Тропгар, мы не занимаемся химией, тем более боевой. Смотрите кодекс о военных преступлениях Тысячемирья, статья 140, раздел 3. Что я должен? Оплатить экологическую очистку лесных массивов Тигории? А кому я так сильно задолжал? Человечеству? А почему местные жители этого не сделают? Заняты. А почему вы решили, что я свободен? А, понятно. Ну, что ж, тогда я рекомендую вам для начала обратиться к жителям Тигории. Если же они не хотят светлого будущего своим детям, то кто я такой, чтобы им мешать? Света творцов вам, уважаемая». Владимир оторвался от экрана и улыбнулся Гале, стоявшей в нескольких метрах от стола. Это была ее идея время от времени допускать до князя всяких фриков и жуликов, чтобы разнообразить день вопросов и ответов. «Слушаю вас, лорд Ронхатиарис». «Да, это владыка дома рассветных сумерек Влад». «Нет, мы, я имею в виду наш дом, не можем принять ваше прекрасное предложение о входе в объединение Эшерхан. Сейчас у нас отсутствуют свободные средства для осуществления данной операции. Продать или заложить одну из планет, боюсь, это невозможно по религиозным причинам». «Каким? Не играть с шулерами и вообще не торговаться с жуликами. Возможно, пожалею, возможно, все покажет время. Спасибо, лорд Ронха, и вам того же. Сам понимаешь, мы его послать никак не могли». Галя пожала плечами. «Не наш уровень». Она еще не полностью осознала, что носит в себе будущего человека, и временами, когда задумывалась, проводила ладонью по животику, словно гладила будущего малыша. «Это правильно, Галчонок. Не все, что позволено мне, позволено вам, будь вы даже 100 раз матрис с нашего дома. Но этот хряк, похоже, края потерял. Представляешь, угрожать начал. Типа вы еще пожалеете. Это же дом бирюзовой волны, он самый. Похоже, хозяева арабского рынка проявились. Ладно, закопали тех, закопаем и этих. Будь осторожен». Галина нагнулась и коснулась губами щеки Владимира, обдав его облаком ароматов. «Это, само собой». Владимир проводил взглядом Галю, скосил глаза на экран и, никого не увидев в списке на разговор, встал из-за стола, чтобы пройтись по дому в сопровождении личного секретаря. В верхнем парке, под ярким солнцем, члены дома, женщины и мужчины занимались боевыми искусствами и физкультурой, но их время заканчивалось на закате, и сюда скоро придут влюбленные парочки и те, кто хотел подышать свежим воздухом перед отдыхом или поиграть во что-нибудь на общих площадках. Рядом находилось футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, и даже крытый павильон для тенниса и прочих игр. Верхний парк имел размеры полкилометра на километр, и там имелись развлечения на любой вкус, включая места для медитации и просто прогулок в тишине. А нижний парк, находившийся на уровне земли, превратили в настоящий заповедник со всякой живностью, прирученный настолько, что любого зверя можно было покормить с руки. Там порой было несколько темновато, из-за нависающего над ним верхнего парка, но специальные светоуловители, волоконные светопроводы и осветительные призмы почти полностью компенсировали недостаток света. Здесь же находился пляж и пристань для прогулочных судов. В общий комплекс дома утренних сумерек Владимир уже влил под 50 миллиардов и полагал вложить еще столько же. Конечно, главы домов, не так вкладывающиеся в своих людей, демонстрировали недовольство, но Соколову на это было совершенно наплевать. Его люди получали лучшие и отдавали себя полностью. Ни дом, ни Ковен не являлись коммерческими предприятиями, а фактически служили семейными корпорациями, где кроме явных обязанностей у людей имелись неявные, общественные и инициативные, как и положено в любом развитом обществе. Да, у каждого существовал общественный рейтинг, как общеимперский, так и внутренний, но кроме этого, имелось и уважение людей, и общесолидарное понимание, что можно делать, а что нельзя. Люди, выпадавшие из этого потока, например, намусорившие в общественном пространстве, предупреждались с потерей рейтинга, а если вдруг понимание не снизошло, то человек отправлялся по месту жительства и никогда более не мог претендовать на место в Ковене или доме. Да, так порой из системы выталкивали ценных специалистов, но каждый такой случай разбирали высшие всем составом, поэтому за объективность решений Владимир не переживал. Все имевшие хороший внутренний рейтинг получали не только бонусы в зарплате, но и возможности покупать разные блага со скидкой, лучший доступ к жилью и повышенные шансы на продвижение по карьерной лестнице. Конечно, ценные специалисты порой требовались так сильно, что уже все равно, что у него там в голове, но таких не принимали в дом и Ковен, а оставляли на контракте. Человек приходил с утра в офис, делал свое дело и уходил вечером, и никому не было никакого дела до того, что там у него в семье, и не хамит ли он продавщицам. Но таких служащих не допускали до важных секретов и вообще держали подальше от внутренней кухни дома. Случалось и так, что человек просился в дом, но комиссия, рассмотрев все за и против, оставляла человека на контракте. Но бывало и другое, когда люди уходили из членов дома, переходя на контракт. Этому никто не препятствовал. Вольному – воля, но тут же удаляли человека от важных дел. Но происходили и вовсе неприятные случаи, когда человек просто сбежал на вольные хлеба, никого не предупредив, а оставшись на дне, начал торговать секретами. Много не успел, потому как ведьмы достали из хранилища образец крови предателя и прокляли его, фактически сразу убив. Случившееся довели до всех, но кто-то, видимо, совсем не понял, и через месяц дама, решив, что мало зарабатывает, а достойно большего, сбежала в ходе поездки на отдых и тоже сгнила заживо, попав под проклятие. Не составило большого труда раздобыть фотографии погибших, и распоряжением Владимира их выложили в общий чат для ознакомления. Десятка-два членов дома сразу запросились на выход и им позволили уйти, только не в Тысячемирье, а на землю. А единственный портал находился под полным контролем Ковена и дома. Владимира, естественно, узнавали все, но особого ажиотажа его появление не вызывало. Дамы, кто находился в свободном поиске, постреливали глазками, успевая изогнуться каким-нибудь причудливым образом, дети махали руками, выкрикивая на бегу что-то вроде «привет». Мужчины, оказавшиеся на пути, чинно здоровались. Совсем редко случалось так, что кто-то подходил со своей проблемой, но это уже в случае непреодолимых сложностей. В таких случаях, обычно кроме помощи, следовали организационные выводы по людям и службам, порой достаточно жесткие. Именно поэтому очередь желающих вступить в Ковен тянулась на многие годы. Конечно, специалисты по списку и некоторые другие категории проскакивали без очереди, но Ковин и Дом тоже не могли переварить всех. А кроме того, нельзя было ослаблять страну, потому что вымыть из нее всех ценных специалистов – это верный путь уничтожить все перспективы развития. Это все понимали и порой, даже очень нужного специалиста в Ковине заворачивали, объясняя, что он нужнее стране. Подобных нюансов в работе существовало немало, но, к счастью, аппарат Дома справлялся. Не в последнюю очередь благодаря качественным дорогим имплантам, ассистентам, вживляемым всем членам Дома, и оплаченному доступу к тысячам курсов по разным специальностям. Люди с охотой учились, потому что за каждую подтвержденную специальность получали доплату, и это не стало выдумкой Владимира, а было общей практикой тысячемирья. Более образованные работники, имевшие по две-три специальности, лучше работали, принимали правильные решения и становились первыми кандидатами на продвижение по службе. Кроме того, внутренний рейтинг Дома учитывал спортивные достижения, количество детей в семье и волонтерскую работу. Да, очень многое, если не все, можно сделать с помощью сервисных роботов, но Владимир считал правильным, когда люди сами беспокоились о своем доме, подрезали деревья, подметали дорожки, следили за порядком и так далее. И это тоже являлось частью политики Дома и Ковина. А кому не нравится быть в единой семье, никого собственно силой и не держит. Хотя, да, семья размером в 20 тысяч человек – это сильно. Но зато, например, не существовало никаких проблем с детьми. Малыши сами добирались до детского сада и сами приходили обратно. А если как-то заблудился, то первый же встреченный взрослый сразу отводил малыша на пост охраны порядка, и его отвозили домой. Да и не было во всем комплексе Дома ничего опасного. А если какие, то вещи могли представлять даже гипотетическую опасность, то там детям никак не пройти. И здесь Владимир ничего не придумывал. Изначальные Дома все строились по тому же принципу огромной семьи, и если внутри существовали какие-то группы, то лишь те, у которых имелись еще более тесные связи. Войны между Домами или между Домом и какой-нибудь корпорацией случались нередко, и любую опасность должен был встретить не коллектив, а именно дружная семья. Поэтому все, поголовно, включая детей с 14 лет, получали специальность на особый период: санитар, оператор боевого комплекса и тому подобное. Ведьмы, составлявшие костяк Дома, прекрасно понимали, для чего это все. Даже в России, где терпимость к ним являлась в общем нормой, случалось, что одуревшие от бескормицы крестьяне шли громить ведьминское жилище, и тогда приходилось бежать, бросив скарб и кров, уходя или совсем в глухие леса, или поближе к городам, где можно затеряться. А европейские сестры, у многих из которых еще зудело плечо от сведенного арабского клейма, порой вздрагивали от громких криков и звуков, напоминающих щелканье бича надсмотрщика. И каждая из них не в теории, а на практике готова была порвать любого, кто покушался на князя, вытащившего их из ада и давшего им все. Спокойствие, уверенность, мир в душе и вокруг, и отношение простых людей как к настоящим принцессам. Но у каждой, образно выражаясь, палец лежал на спусковом крючке, в готовности уничтожить любую угрозу нынешнему раю. Владимир очень ценил это доверие и никогда не обманывал своих людей. К нему всегда можно было попасть на прием или подойти на прогулке, и он старался решить любой вопрос. Еще одной важнейшей темой стало обучение членов Дома на новые специальности. Тысячи человек учились в университетах, технических школах и прочих учебных заведениях, а десятка-полтора занимались вместе с Владимиром в Центральной академии. Еще больше получало профессии прямо в Доме, слушая лекции у приглашенных учителей, и вообще без счета тех, кто занимался дистанционно. Дому и Ковину требовались специалисты буквально во всем, и люди ответственно учились, точно зная, что все их усилия будут достойно отмечены и в деньгах, и в социальном положении. Да, проще нанять специалистов со стороны, но, как давно заметили китайцы, в целое яйцо муха не залетит. И имея широчайшее кадровое основание не самой маленькой страны на земле, Владимир мог позволить принимать только тех, кто сразу подписывал особый протокол безопасности и безропотно сдавал кровь в хранилище. Не рассказать, как сложившееся положение дел огорчало разные разведслужбы, желавшие подобраться к Дому рассветных сумерек, но им удавалось разживаться лишь крохами информации, на которых никакую работу не построить. А когда одна из разведок увлеклась и похитила женщину, учившуюся на оператора строительного комплекса, то как-то вдруг умерли десятки полевых агентов, руководителей этой спецслужбы, и ее куратор в правительстве Хандов. Женщина сама не поняла, кто ее освободил, и добралась домой самостоятельно, но преподанный урок все усвоили, и даже не особо выясняли, кто стоит за Владом. Да и какая в сущности разница, если эта сила может мгновенно вычислить глубоко внедренных агентов и устроить им фатальные неприятности в течение пары дней. Лорд Тайр, устроивший эту показательную порку, и лорд Эсвиран, предоставивший всю информацию, сработали четко и быстро, а император по официальным каналам проинформировал правительство Хандов, что понижает их статус в совместных программах, что сразу уменьшило их годовой доход на триллион эрк, после чего взбешенные представители подгорного племени сами повесили чиновника, давшего приказ на операцию. Это и несколько других инцидентов довольно быстро успокоило самых резких и шустрых, и работать с новым домом остались только спокойные, неторопливые и понимающие, что в случае чего, их могилу даже не найдут. Владимир прогулялся по верхнему парку, по длинной эстакаде снова поднялся в главную башню, прошел через внутренний сад и помещение рабочей группы, занятой управлением всем хозяйством, и тем, что на Ирисант, и тем, что осталось на земле. Как-то само собой получилось, что Ковин и дом слились в одну структуру, что упростило управление и вообще создало понятную всем систему. В главном штабе дома царила рабочая атмосфера, люди работали круглосуточно, потому что пока в столице ночь, на земле мог быть день, а на других планетах, где располагались предприятия и лаборатории дома, вообще все что угодно. Рабочий день длился 5 часов, с небольшим перерывом, а после, людей сменяли свежие сотрудники, работая в 4 смены по 5 часов, перекрывая сутки на Вейдре. Молодые ведьмы остро поглядывали на своего князя, спешили подхватиться и пройтись у него на виду, демонстрируя дизайн корпуса и общий экстерьер, но Владимир, слегка оглушенный будущим отцовством, никак не реагировал. Натянув на лицо маску, лучшего друга пионеров вернулся в свой кабинет, а точнее рабочие апартаменты, из двух малых кабинетов, приемного и совещательного залов, а также комнат отдыха, находившиеся на самом верху, откуда через панорамные окна открывался роскошный вид на реку, залив и всю столицу. Стоило ему сесть в кресло, как дежурный секретарь положила рядом папку с документами на подписи для ознакомления, и под строгим взглядом Гали, буквально испарилась. Ничего необычного, сплошная текучка. Владимир подписал все, что нужно, просмотрел, и уже хотел заняться материалами по новому заводу в поясе астероидов Солнечной системы, как в уголке поля зрения замигала иконка срочного входящего, по приоритету воздух. Срочно, секретно. Поисковая партия 28, обследуя горный массив Северный Урал, обнаружила на склоне горы Медвежий угол пещеру искусственного происхождения, с дверью, закрытой узором безвременья и ловушка тлена. Глава 2. Во всем есть положительные черты. Плохо, когда вас продали, но зато вы теперь знаете свою цену. Краткий справочник экономиста. Председателю Совета Межмирового банка Тысячемирья. Докладываю, что 15 алра 3458 года, эра огня, на территории экологического заповедника Ориунар, на планете Эвальдес, Ханская империя, состоялся совет глав семей Теневой Лиги, Лиги Теней, на котором предполагалось рассмотреть соответствие текущей кандидатуры главы совета задачам и способам решения. Общее недовольство главой заключалось в срыве долго готовившейся операции по ограблению крупнейших банков Тысячемирья. После прибытия гостей и перевода заповедника в закрытый режим, здание гостиницы, конгресс-холла и технических служб были разрушены орбитальным ударом с неустановленного космического корабля. Сразу же после атаки, неустановленный космический корабль вошел в гиперпрыжок и вернулся на базу. Начальник 5 управления, оперативные средства и силы, Гадрон Ихал. Как не хотели высшие составить компанию Владимиру, но с беременностью не шутит, и Соколов взял с собой только 5 сотрудниц из следовательского отдела, и перейдя порталом на Землю, уже через 10 минут был в воздухе, на борту личной яхты. Несмотря на весьма совершенное защитное оборудование, яхта имела стандартный ответчик свой-чужой военного образца, и на всех радарах ПВО отображалась зеленой точкой. Экспедиция вывесила приводной маяк на месте находки, и не особо разгоняясь, Владимир уже через час мягко опустился на каменистой площадке у подножья горы, густо поросшей лесом и травой. Старшая Екатерина Горячева, ведьма в полевой форме, с пистолетом на боку, коротко бросила ладонь к краю берета, вытянувшись по стойке смирно. «Добрый день, Екатерина». Владимир, поскольку был в гражданском, кивнул. «Давайте, хвастайтесь, чего вы там нашли?» «Слушаюсь, князь». Она жестом пригласила Владимира сесть в небольшой четырехместный багги, и коротко буксанув щебенка из-под колес, машина шустро покатила по узкой тропе вверх. «Так-то, проскочили бы», — рассказывала Екатерина, аккуратно ведя машину. «Но мы поисковый цикл заканчивали, и зависли над этой точкой, собираясь снова уйти в сканирование массива. И естественно сканер никто не выключал, и Ленка Толмачева пялится в экран, и говорит, мол, грязь что ли на экране, и трет стекло. Я ей отвечаю, какая нахрен грязь, там стекло самоочищающееся, никакая пыль не пристает, и руку ее в сторону отвожу, а там ну реально марево какое-то, словно на стекло мелко так, водой брызнули. Ну мы и начали отрабатывать аномалию по спирали, как край, так все четко, на глубину до километра, как над точкой, так сплошное мыло и серая муть. Ну и естественно пошли ножками, а там, она лихо развернула багги, и чуть сдала назад, кивнув куда-то через плечо Владимира, а там вот это. Соколов вышел из машины, и сразу увидел высокую, в два человеческих роста дверь, заляпанную какой-то смолой, уже частично отвалившейся кусками. Но это не имело никакого значения, потому что в эфирном зрении, поверх двери сверкал узор ловушки тлена, а по самому косяку, аккуратно выписан конструкт безвремени. И не просто, а великого безвремени, и великой ловушки тлена. Но, время точит и не такие камни, и энергетическая подпитка узоров, начала сбоить, едва насыщая ловушку. Но при неаккуратном обращении, конечно, такой узор даже на последнем выхлопе мог наделать столько горя, что даже думать не хотелось. Владимир отогнал ведьму за поворот, и аккуратно стал расплетать питающий конструкт. Через полчаса он, чуть заметно полыхнув остаточной силой, распался, и князь, подхватив с земли пару камней, кинул один за другим в дверь. Первый рассыпался пылью, не долетев метра, второй подлетел чуть ближе и какой-то по счету, десятый или около того, звонко щелкнул по металлу, издав чистый низкий звук, словно кто-то задел басовую струну. «Старшая!» Владимир позвал девушку, и она быстро подбежала, став рядом. «Давай, тащи сюда девиц, что я привез, будут расплетать узор, а то тут их как минимум десятка три, я в одиночку буду до следующего утра колупаться». Ведьмы, эфиротехники, сработали четко и слаженно, разобрав узор буквально на глазах, и уже через полчаса, Владимир подошел к двери, накладывая очищение. Смола, которой тщательно вымазали дверь, после облепив камнями, и частично завалив проход, осыпалась пылью, а вызванный кем-то из сестер ветерок, унес всю грязь прочь, открывая серебристый металл с льдисто-голубоватым оттенком. Дверь с полукруглым верхом была совершенно гладкой, но там, под поверхностью металла посверкивал еще один узор, тоже из высших, горячий пепел. Некто, построивший это странное убежище, явно не экономил, и дверь из мифрилового сплава, толщиной в полметра, могла посопротивляться даже серьезному взрыву. Владимир снова прогнал всех за поворот дороги, и оставшись в одиночестве стал распутывать мудреный конструкт пепла. Тот питался откуда-то изнутри, и при малейшей ошибке мог сжечь все в радиусе 100 метров. Защита князя скорее всего выдержит, а вот щиты ведьм наверняка улетят в ноль, после чего хрупкое человеческое тело просто перестанет существовать. Через двое суток он таки догрыз защиту до стадии, когда, зацепив дверь мощной присоской, с помощью лебедки и троса, потянул створку на открывание. Когда мощный трос зазвенел струной, а лебедка, выдававшая 30 тонн жалобно, заскрипела, Владимир выключил мотор, размотал трос, отцепил присоску и толкнул дверь от себя. И чуть было не упал, когда та мягко распахнулась, открывая проход в длинный коридор, стены которого чуть мерцали от нанесенных глифов и сигилов. И вновь ему пришлось продираться через переплетенные узоры, часть из которых, правда, несла техническое назначение. Прочность сводов, отвод воды и прочее. Но в этот раз все было проще, потому как Владимир просто обнулял питающие цепочки, справедливо полагая, что за считанные дни ничего не случится. И когда коридор, уйдя вниз, уперся в еще одну дверь, уже не особенно осторожничая, Владимир толкнул створку от себя и вышел на узкий и длинный балкон, огражденный тонкой металлической решеткой, а вокруг чернела пустота, без конца и края, спарившими на всех уровнях и расстояниях узких вытянутых островках, тоже огражденных заборчиком. Островки висели в воздухе, совершенно неподвижно, и только в эфирном спектре виднелись линии подпитки, уходящие куда-то вниз в черноту бездны. Нехотя и медленно, справа и слева от Владимира проступили сначала контуры, а затем и полноценные окна портальных переходов. Такие же переходы появились на островках, и где-то совсем вдали, в черноте провала. Шагнув в правый портал, Владимир сразу оказался в глухой черноте пространства, где на разных расстояниях, вверху и внизу плавали такие же островки с порталами. После перехода, Соколов сразу оказался в центре площадки, не имея за спиной портала, через который перешел, а единственным выходом осталась пара порталов, неярко светившихся справа и слева. Еще десяток переходов, и одна площадка сменялась другой, точно такой же. Имплант как мог запоминал переходы, Владимир помечал пол площадок глифами, чтобы не перепутать, и пару раз зажигал вспышку, чтобы сориентироваться в чернильной темноте. Этот странный лабиринт казался бесконечным и совершенно однотипным, пока, пройдя очередной портал, Владимир не оказался в глухой металлической комнате, без малейших признаков дверей или окон. Все попытки взломать стены оказались тщетными, и Владимир достал из кармана небесный ключ, нащелкав на гранях нужную комбинацию переноса в степной городок Ковина. К счастью, скоростных кораблей в ангарах имелось предостаточно, поэтому он через час снова вошел в подземный лабиринт под взглядами сильно удивленных дам. На этот раз он подготовился лучше и помечал пройденные точки ярким светящимся фломастером, а не кончиком боевого ножа. Еще он зафиксировал себе точку прямо на балконе, откуда начал путешествие, сильно удивившись тому, что не сделал это с самого начала. И постепенно дело пошло. Имплант строил объемную модель лабиринта, а Владимир помечал тупиковые варианты, временами оказываясь во все том же металлическом мешке. Правда, пару раз оказывался на узеньком карнизе явно над глубокой пропастью, и просто в паре сотен километров от входа, но с помощью ключа, возвращался обратно. Странно, что кто-то вообще затеял этот аттракцион. Ну не желаешь посетителей, так выгрызи в теле планеты нору, а координаты никому не сообщай. Можно хоть на Луне или на большом астероиде, если так не хочется подвергать себя риску землетрясения и подвижки плит. А тут, явно влито огромное количество ресурсов, технологий, и еще бог знает, чего, для создания совершенно избыточной системы. Хотя он не мог не признать, что, не имея уникального артефакта возврата, в таком лабиринте делать совершенно нечего. Вся прошлая жизнь, да и текущая, научили его экономить ресурсы, а всякая избыточность возможна только в случае стилевого художественного решения. А тут, по мнению Владимира, на ветер выброшены совершенно невероятные средства, и непонятно зачем. Мысли об бережливости не мешали продвигаться, распутывая клубок портального лабиринта, и в какой-то момент он оказался на таком же балкончике, с парой включенных порталов. Зафиксировав точку, Владимир толкнул дверь, и пройдя через чуть изогнутый коридор, оказался в небольшом зале, с полами из какого-то отполированного материала, высокими стенами и четырьмя вазами, по углам. Сводчатый потолок, с нарисованными на нем звездами, красиво переливался, словно там за сводом находился бескрайний космос, с явно видимыми звездами и парой звездных скоплений. Пройдя это помещение, Владимир распахнул двери, и пройдя сквозь пленку телепорта, вошел в зимний сад, а через него в библиотеку. Все выглядело не новым, но тщательно ухоженным, и готовым принять гостей хоть сейчас. Телепорты тоже были необычными. Они словно спали, а в момент, когда Соколов касался тончайшей силовой пленки, включался переход. Оставив пару меток для возврата небесным ключом, Владимир шел и шел дальше, пока не вышел на поляну, где прямо из-под земли горел огонь, а рядом в шезлонге лежал мужчина неопределенных лет, со смуглой кожей, одетый в простые штаны, рубаху, сапоги из тонкой кожи, и, потягивая трубку, выдыхал дым тонкой струйкой. «Привет, садись». Мужчина, не глядя на Владимира, кивнул на толстенное бревно, лежавшее у огня, и снова затянулся дымом. «Ну, что, готов принять наследство великих?» «Честно говоря, нет». Владимир присел и посмотрел на пламя, вспыхивающее зелеными искрами и переливающиеся оранжевыми лентами. «Я и зашел-то из любопытства. Дверь оказалась на моей земле, вот я и полез». «Энда», мужчина покачал головой. «Вот уж точно, придумай сценарий и удивись его реализацией мирозданием. Я-то полагал, что могучие маги будут соревноваться за право обладания несметными сокровищами. Оставил тысячи закладок с указаниями на место, всякие ребусы и прочее, а тут вот раз, и просто любопытный прохожий. «Простите, не знаю, как вас звать», — Владимир усмехнулся, «но я даже не представляю, что нужно сложить в кучу, чтобы обеспечить, как вы говорите, соревнование могучих магов. Золото, да оно у нас служит в качестве плитки для дорожек в саду, причем уже выходит из моды. Знания, я пока не знаю ни одного человека, кто просто сумел впитать уже накопленные знания. Ну если только узкоспециальное что-то, вроде новых технологий охлаждения. Кучу девок, ох», князь покачал головой, «вот этого точно хватает. Зови мастер Альба». Мужчина задумался на несколько секунд, «а власть, да мне и той, что сейчас есть, выше головы». Соколов покачал головой, «нахрена мне она, ни задач под нее, ни амбиций. Выходит так, что мне нечем тебя заинтересовать». Мастер вновь затянулся дымом и выпустил его тонкой струйкой в небо. «А сильно нужно?» «Да, пожалуй, что очень». Мужчина кивнул, «а суть проблемы можно озвучить?» «Мастер», Владимир достал из пространственного кармана, где раньше жили коты, упаковку с рационом, и вскрыв, засыпал в маленький котелок смесь чая и сахара, налил воды и активировал на донце узор жара. «Суть проста, есть некий Аглор, который сильно задолжал мне и мирозданию в целом, и вот если его не станет на свете, я буду тебе очень признателен». «Аглор это», уточнил Владимир, «Аглор это раса, две ноги, две руки, половой диморфизм стандартного типа, от человека почти ничем не отличается, возможно перекрестное потомство, внешне, ну может чуть смугловат, по сравнению с тобой, волосы кто только во что не красит, телосложением только чуть поскромнее, но тоже встречаются качки и крупнее тебя. Магии обычной в том мире немного, но есть руны, узоры и сигилы, потому как эфира мало, и насытить сразу поле очень сложно, хотя уникумы тоже попадаются. Если согласишься, я тебе даже не стану рассказывать, как найти эту мразь. Просто убей того, на ком больше всего грязи и крови, и с 99-процентной вероятностью это будет он. А если все же ошибусь, спокойно спросил Владимир, помешивая начинающий кипеть чай, и погасив узор, подвинул в сторону, чтобы тот охладился. Не ошибешься. Мастер хмыкнул. У него на правой щеке тройной шрам, как от удара лапой. Свести, закрасить, предположил Соколов. Метку хаоса, Альба покачал головой. Это невозможно. Она ставится не на физическую оболочку, а на духовную. Причем через все слои, так что не спрячешь. А будешь упорствовать в маскировке, так всего перекосит так, что рад будешь шрамом на лице. Хотелось бы подробнее узнать про мир. Это значит да, лежавший в шезлонге кивнул. Мир обычный. Моторы на углеводородах, дома из бетона, люди из крови и мяса. Язык, я тебе залил, как только ты здесь появился. Мы, кстати, на Хагис разговариваем. Атомное оружие, к счастью, не придумали, но полно всякой сверхсильной отравы, на эфирных компонентах и алхимии. Существуют также сверхмощные мутагены, превращающие людей во всяких тварей, ну и, конечно, сами твари без счета, и в необычном обличии, и в виде людей, так что и не скажешь, кто опаснее. Процент энергии хаоса достаточно велик, и физические оболочки нестабильны. А что сами его не прикончите? Владимир задал наконец вопрос, волновавший его больше всего. А как? Мастер развел руками. Это же не тело. Так, призрачная проекция. Так-то мы с ним разошлись по-взрослому. Я его почти прикончил, он меня почти. Только вот я умер, а он нет. Зато я его отсек от его же собственного убежища, и силы у него сейчас на порядке меньше. Мастер рассмеялся. Это же все его имущество. Все, что накопил за, я не знаю, сколько тысяч лет. Ты думаешь, что он так и ходил через лабиринт? Нет, сюда была вполне приличная тропинка. Только вот, поломал я ее нахрен. Так что мы оба в тупике. Он не может пробиться ко мне, я не могу покинуть это место для обретения оболочки. Но, видать, мироздание откликнулось на мои молитвы. Ты вот появился, а я вижу, что ты парень непростой, да простой и не пройдет через лабиринт. Кстати, метки, что ты сюда ставил, разойдутся через пару часов. Так что, если захочешь вернуться, придется обратно через лабиринт пылить. Отсюда, пожалуйста, а сюда, нет. Но, если у меня будет хоть капля сомнения, я откажусь. Владимир поднял котелок и отхлебнул горячего чая. Да пожалуйста. Мастер негромко рассмеялся. Понимаешь, я знаю этого деятеля, столько лет, сколько ты не жил, и, возможно, не проживешь. И во всех проявлениях он был абсолютной и законченной мразью. Непонятно, как его вообще терпело мироздание, но, видать, там какие-то другие расклады. Ну, что, берешься? Прогуляюсь. Владимир кивнул. Глупо будет сейчас просто уйти. Столько сил потрачено. Тогда тебе туда. Мастер Альба, не глядя, ткнул пальцем в портал, полускрытый кустарником. Появишься ты в пустошах. Там все воюют со всеми. Правил, законов никаких нет. Полно всяких беглых, просто дурачков, военных, вольных старателей. Там самая тонкая мембрана этого мира, и, конечно, тварей всяких просто бесконечное количество. Учти, что твой ключ там не работает. Как прихлопнешь этого козла, я тебя сам выдерну. Припасов не предлагаю, думаю, у тебя и так всего навалом, оружие, ну не знаю, тоже не вижу смысла, раздобудешь себе что-то на месте, а вот удачи, пожелаю. Мужчина, не вставая, взмахнул рукой, и на Владимира опустился целый ворох золотых искр. Странный гость давно ушел, а мастер, не торопясь, выбил трубку, снова набил ее табаком, подкурив от указательного пальца, сделал короткое движение, и перед ним развернулся экран с пейзажами южных пустошей. Шанс на то, что мальчишка справится с Хардолом, был совсем невелик, хотя Альба и вправду крепко потрепал его при последней встрече. Но насколько, этого он не знал. Его старый враг тщательно укрывался от наблюдения, и никак не удавалось прогрызть даже самую маленькую дырочку. Но в пустошах все работало отлично, и мастер приготовился смотреть, как будет выкручиваться его кандидат. Глава 3. Зарабатывая на жизнь, не забудьте просто выжить. Козьма Прутков, инструктор МЧС, генеральный комиссариат пустошей, генеральному инспектору пустошей, генерал-комиссару второго ранга Этнару Арго. Служебная записка. Падение доходов от реализации материалов, добываемых на пустошах, связано прежде всего с активизацией подпольного клана торговцев, обложивших вольных старателей и торговцев в фортах данью, ликвидацией главарей банд в фортах, и разыскные оперативные мероприятия результатов не дали. Существуют непроверенные данные, что ядром ночной торговой лиги являются высшие чиновники империи, тормозящие расследование и покрывающие взятых с поличным. Полковник, комиссар, Дан Илга. Владимир не вышел из окна портала, а просто появился в 2 метрах от земли, и, спружинив словно кошка, на жестком, высушенном солнцем грунте, пригнулся, оглядываясь. Относительно равнинная территория, с невысокими холмами и плотной растительностью, напоминала и русскую степь, и увалы западной части Урала. Но запах стоял совсем не похожий. В воздухе явно чувствовалась гарь, сладковатый запах тлена и пороховой дым. Все это принес не сильный ветерок, и чуть приподнявшись, Владимир увидел источник ароматов. В 100 метрах от него, в небольшой ложбинке, виднелись следы схватки. 4 человеческих тела, в повалку, несколько туш монстров, в огромном пятне горелой травы. Подойдя ближе, Владимир, несмотря на удушающую вонь, внимательно осмотрел место боя. Люди так просто не сдались, и 3 обугленные туши кабаноподобных тварей тому свидетельство. Непонятно, от чего загорелась трава, но тела, если не считать рваных ран, выглядели в целом почти неповрежденными и не обгорели, что косвенно свидетельствовало о том, что сначала трава вспыхнула, а только после люди вступили в бой. Больше всего Владимира заинтересовало оружие. Погибшие в основном сражались огнестрелом, среди которых выделялось ружье крупного калибра с внушительным магазином на 20 патронов. Судя по длинному патрону, отдача ружья должна быть просто кошмарной, но, видимо, твари иначе не взять. У одного из покойников при себе имелась пика с соплом на острие, чем-то вроде огнемета на древке, и баллоном с длинным шлангом на спине человека. Весьма сомнительная конструкция на взгляд Владимира, но чего только в мире не случается. Еще у одного имелась ручная мортира в сложном ременном креплении, и, рассматривая снаряды, Соколов понял, откуда взялась выжженная плешь в траве. Все снаряды были помечены символом пламени, и только один чем-то похожим на серое облако. Видимо, фугас, решил Владимир, и, прикинув габариты покойников, начал раздевать самого здорового, ходившего с ружьем. Одежда князя, из тонкого полихроматического бронекомбинезона и широкого пояса с аптечкой, конечно, ни на мгновение не напоминала местные одежды, поэтому Владимир сменил стиль. Штаны из плотной и толстой, но мягкой кожи черного цвета, пояс с разными бутыльками, капсулами и коробочками, относительно белая рубаха и коричневая жилетка с кучей карманов, тоже не пустых, сменили владельца, а бронекомбез ушел в пространственный карман. Правда, пришлось почистить одежду от крови и грязи, но узорчастью я сделал это за 5 секунд, сделав штаны светло-серыми, а рубаху такой белой, какой она не была, наверное, с момента продажи в магазине. Из оружия Владимир себе взял ружье, пару пистолетов, что таскал на себе копьеносец, и отличный боевой нож от парня с пушкой. Естественно, вытряхнул из карманов все деньги, мысленно пообещав когда-нибудь справить по парням панихиду в храме творцов, и, достав из своего хранилища гранату, выдернул предохранительную петлю и, бросив гранату в сложенные кучкой ядра для мортиры, отбежал подальше. На вспышку даже не оглянулся, зная, что ханская граната сама по себе превратит все улики в пыль, а плюс десяток зажигательных ядер и одно фугасное доделают остальное. Но далеко уйти не успел. Тяжелый топот слева, и, развернувшись, Владимир увидел огромного кабана, высотой почти 1,5 метра в холке и длиной 1,4 метра, несущегося на него. С израненной и окровавленной морды летели капли крови, но на резвость животного это, по-видимому, не влияло. Сдернув с плеча ружье, Владимир успел порадоваться, что не только собрал все патроны, в том числе и те, что лежали в заплечном мешке, но и перезарядил магазин. Тварь неслась не очень быстро, но весьма целеустремленно, поэтому Соколов стал стрелять еще 200 метров. Пули, разогнанные мощным зарядом пороха, сначала уходили в сторону, но после третьего выстрела стали ложиться в голову, и порождение хаоса громко взревело, и, зажмурив глаза, прибавило скорости и понеслось изо всех сил. Владимир успел отстрелять почти весь магазин, когда потный и вонючий хряк пронесся мимо, ревя словно паровоз на переезде. Вломив остатки боезапаса кабану в зад, Соколов сбросил стрелянный магазин и подсоединил новый. Тяжело взрывая землю и поднимая клубы пыли, кабан развернулся и уже куда менее шустро побежал обратно. Последние выстрелы Владимир произвел почти в упор, и, сделав последний шаг, животное умерло, не дойдя буквально пары метров. Боеприпасы к ружью оказались полным барахлом, так как пробили череп только после неоднократного попадания в одну точку. Рев двигателя и скрип подвески Владимир услышал еще издалека, и пока машина с аборигенами пылила в его сторону, успел натолкать патронов в магазин, спрятать пустой в карман разгрузочного жилета и взвел затвор, смотря как надвигается что-то вроде багги с открытым кузовом и тремя мужиками с лицами, замотанными в тряпки. Двое сидели впереди, а третий стоял у крупнокалиберного пулемета, закрепленного в турели наверху. Открытая машина с длинным багажным отсеком, с визгом тормозов, остановилась рядом, и сидевший рядом с водителем медленно стащил платок, закрывавший лицо. «Так, это кто тут у меня на участке браконьерит? Тут нет участков», — наугад бросил Владимир, и, судя по вазомоторике человека, был полностью прав. «Нет, есть», — говоривший чуть подвинул руку к кобуре. «Я сегодня утром придумал. Правда, здорово», — он картинно засмеялся, глядя холодными глазами на Соколова. «Значит так, Кагруха, мы забираем, а с тебя штраф. Вон, ружье отдашь, и все, что на подвеске. Предлагаю альтернативу». Владимир улыбнулся и левой рукой метнул нож, который держал в левой руке, полускрытый бедром. Клинок не успел полностью докрутиться, но и этого хватило, потому как лезвие глубоко вошло в горло под углом, вспоров артерию, после чего фонтан крови буквально выплеснуло из человека вперед, зацепив краем Соколова. Еще выстрел, и пулеметчик повисает на раме развороченным куском мяса, а водитель замирает, не в силах сдвинуться хоть на миллиметр. «А, нет, зря я на пули гнал», — вынужден был признать Владимир, глядя в глаза водителю поверх прицела. «Нормальный боеприпас, только не на кабанов. Поговорим», — водитель исповедовался долго. Поняв, что он жив, пока говорит, рассказывал о жизни в поселке, о других бандах, о главном бандите окружающих земель, Куги Калисаре по прозвищу Калиса, и о командире роты штрафников, расквартированных в форте, находящемся на территории городка, и всем том, что составляло жизнь пограничного люда. «А с тушей что делают?» «Как что?» — водитель быстро заморгал. «Там шкура такая, что люди покупают для обшивки лимузинов. Никакая пуля не возьмет. Ты-то вон, тоже в башку ему полил, да едва пробил. А еще в них всякие органы нужные. Но это уже алхимикам. Их в форте полно. Так, боец, скажу один раз, и больше повторять не стану». Владимир убрал ружье, смотревшее в живот водителя, закинув за плечо. «Всем, кто будет интересоваться, расскажешь, что этот...» — Соколов качнул головой в сторону трупа — «приехал, стал качать права, ну и поймал пулю башкой. Ну и второй туда же. Если начнешь трепать о нашем разговоре, найду и под землей. Это понятно, водитель, почувствовавший, как могила плавно отдаляется на некоторое расстояние, счастливо замотал головой. Понятно, господин, теперь потуши, ее как-то нужно освежевать. Нет, я сейчас. Водитель шустрой белочкой метнулся к поверженному зверю, держа в руках стальной трос, и зацепив его за передние лапы, снова метнулся к машине, откинул короткую аппарелли с водительского места, включил лебедку, втягивая Когруха в кузов. Вопреки ожиданию, Багги не развалился от перегрузки, а приняв на борт где-то под тонну веса, пошел мягко и даже вальяжно, продолжая скрипеть рессорами. «Сколько ты получал у этого?» Владимир, сидевший рядом с водителем, тоже замотал лицо тряпкой от вездесущей пыли и мелких камушков, и вынужденно говорил очень громко, перекрикивая двигатель и шум ветра. 50 монет в месяц, господин». Владимир уже понял, что оказался обладателем приличной, но не потрясающей суммы в местной валюте. Груги кивнул. «Так, водитель мне не нужен, так что я тебе выплачиваю 300 монет, и ты валишь на все четыре стороны. Если заплатите 500, вообще уеду из пустоши». Водитель испуганно вильнул глазами. «Да, ладно, будет тебе 500, только помни». «Да, господин, такое не забудешь». Через час пути они остановились у высоких мощных ворот из стали, небрежно покрашенных в серый цвет. Через какое-то время натужно загудел мотор, заскрипела лебедка, и с хрустом стальных тросов створки медленно поползли в стороны, открывая проезд. Городок Вольных располагался на холме, которому дополнительно обрезали склоны, сделав их вертикальными и оставив лишь достаточно узкую дорогу вверх, где справа и слева торчали мощные стальные колья, вкопанные в землю, и судя по почерневшей от крови земле, вовсе не даром. Форт Иннис находился на том же холме, но отделялся от городка высокой стеной и еще одними воротами с контрольно-пропускным пунктом. Всего в городке и форте проживало 1005, что примерно соответствовало численности других поселений, и только в узловом форте жило больше 20 тысяч. Своеобразный КПП стоял и у въезда в городок, но там три солдатика и сержант вообще ни за чем не смотрели, а лишь наблюдали, чтобы старатели не привезли в город живую тварь. На этом их функции заканчивались, и потыкав в пятачок кабана штыком автомата, боец завистливо цокнул и отвалил, пропуская Багги в городок. Владимир рассчитался с водителем, проследив, как тот сел на рейсовый вертолет, а сам, быстро разобравшись в управлении, подкатил к конторе скупщика и сдал тушу хряка за 5000 груги, что позволяло с некоторой уверенностью смотреть в будущее. После этого подъехал к автомастерской, желая сделать кое-какие изменения в машине. Знакомая машинка-то. Механик, одетый в засаленный комбинезон, покачал головой, вытирая руки ветошью. «Проблемы будут. У тебя, а мне-то что?» Мужчина негромко рассмеялся. «Я тут единственный механ на всю округу. Обижусь и подамся в другой форт. А вот тебе, паря, деваться некуда. И за машину эту спросят люди. Как спросят, так и умоются». Владимир улыбнулся. «Значит так, я хочу движок помощнее, примерно вдвое, раму усилить, колеса большего диаметра, чтобы поднять брюхо, подвеску на длинный ход, радиатор побольше и две бронепластины, впереди и сзади, не особо толстых, но чтоб всяким говном уже не пробить, и бак закрыть броней, не вопрос». Механик кивнул. 2000, и дело, считай, сделано. Дорого, но пусть». Владимир полез в карман и отсчитал деньги. «И это, я не пугаю, но, если приду и машины не будет, боюсь, скандала не избежать. Не сцы». Механик кивнул с важным видом. «Если отожмут, то только в пустошах. У нас здесь не стреляют. Сразу можно под полевой трибунал угодить. А командир форта мужчина строгий, так что никто на территории не шалит. А машинку свою завтра поутру заберешь. В городке, кроме торговцев, гостиниц с ресторанами и увеселительными заведениями, собственно, ничего и не имелось, поэтому Владимир выбрал самую пристойную, где снял номер за 20 монет в сутки, что по меркам пограничья составляло очень приличную сумму. Номер с двумя комнатами, ванной и небольшим гардеробом Соколову не понравился, но выбирать было не из чего, и перебрав свои вещи, Владимир покидал ненужное барахло в сумку и, отнеся в скупку, став богачей еще на 500 монет. Всего он собрал у покойников примерно 3000 монет, что с премией за кабана составляло уже вполне приличные 8 тысяч. Обычно люди накапливали 1050-100 и уезжали отсюда, чтобы купить себе маленькую квартирку, медстраховку и с этого начинать новую жизнь, но Владимир понимал, что ему нужно как бы не на порядок больше, поэтому планы на отъезд не строил. Приграничье – отличное место для того, чтобы врасти в общество, обзавестись документами и вообще слиться с пейзажем. В гостинице «Таблер» на первом этаже работал ресторан, и даже выступали какие-то артисты, а сильно потертые дамы зазывали вольных старателей в номера. Но посмотрев на пенсионерок секс-индустрии, он понял, что такого ужаса в своей постели не переживет. Хотя дамы, нутром чувствуя переполнявшие чужака искры творения, просто с ума сходили от желания, смотря на Владимира словно собаки на таз с мясом. Пообедав, Владимир завалился в ванну, листая многочисленные инструкции путеводители, изданные благотворительными и военизированными организациями для вольных старателей. Затем часа три смотрел телевизор, удивляясь тому, как похоже во всех мирах информационное хрючево для народа, и часам к 10 спустился вниз, чтобы поужинать. Сутки в мире Эрхт поделили на 30 часов, 15 до полудня и 15 после. Таким образом, 10 часов после полудня, уже вполне вечер, и самый фешенебельный ресторан в поселке наполнился торговцами, старшими офицерами форта и разными мутными личностями. Один из них, Куги Калисари, по прозвищу Калис, что означало крупного и достаточно опасного хищника серверных лесов, слушал доклад одного из своих людей. «Ну, услышали мы пальбу, причем часто так палили. Говорю этому габруху, мол, поехали глянем. А тот, видать, скрасить чего хотел, или еще чего, в общем, говорит, один, мол, поеду. Ну, думаю, пили, один хрен мимо форта не проскочишь. Ну и уехал, а мы дальше на маршрут, старателей кошмарить. Только через час, докладывают люди, что на воротах стояли, мол, вернулась машинка ваша, да уже не ваша, а какого-то габруха мерзявого. Я сразу выскочил, а он тачку уже к механу нашему загоняет и что-то там втирает. А после хорошо так рассчитался и свалил в гостиничку. И то ж, сразу вышел, сдал хабар, что с собой старатели таскают. Я посмотрел, там точно наши эликсиры, да таблетки. Значит, снял он скрига с хрумом. А Теглора видали, когда тот садился в вертолет, но уже поздно ловить. Тот в узловом форте сразу метнулся на экспресс, и с концами, там его не достанем. Так что, Калис, зажмурим габруха, только не здесь. Главарь банды покачал головой. Я с комендантом до сих пор не рассчитался за прошлое, не стоит испытывать его терпение. Возьми пару команд, да зажмите его где-нибудь подальше. Ну и поспрашайте, чего он такой борзый и резкий. Зажмурить его все равно надо, но может после придется чего кому занести для порядка. Сделаем. Харбалтурга, по прозвищу Абух, кивнул. Владимир хорошо выспался и когда спокойно позавтракал, дошел до мастерской, где уже стояла его машина. Смотри, механик, по привычке протирал еще чистые руки тряпкой. Движок мы тебе поставили от грузовика, а чтобы машинка шустрее шла, поменяли редуктор. Скорости там всего 3, да тебе и 2 за глаза хватит. Двигун этот из 3-й стронится. Теперь по броне. Сделал как себе. Титановый сплав, упрочненный алхимиком. Так что с тебя еще косарь. Легко. Владимир отсчитал деньги. Сзади, просто стальная плита. Но по-другому нельзя. У тебя морда получается слишком тяжелая и зад будет мотать. Поэтому вот, как минимум тонну стали будешь возить с собой. Ну и колеса, как заказывал. Механик пнул ногой здоровенное колесо 22-го диаметра. Мне даже интересно стало, как такая машинка себя в пустошах поведет. Я расскажу. Владимир кивнул мастеру. Кстати, прям с утра 2 машины Калиса сорвались в пустоши. Уверен, тебя ждать будут. Отлично. Соколов улыбнулся. А ты машины покупаешь, прихватив с собой 10 бутербродов, 3 5-литровых фляги с водой и маленький котелок. Владимир еще раз проверил, все ли в порядке, и выехав из ворот форта, скатился по наклонной тропе, разогнался просто вперед, где по уверениям справочника водились разные опасные твари. Обычно старатели глубоко не забирались, предпочитая добывать хабар на границе с пустошами, покусывая случайно забредающих тварей, но у Соколова имелись аргументы покрупнее, чем ружье 8-го калибра. Когрухи весьма ценились за шкуру и печень, тримы тоже за шкуру, но как материал для шуб, а градахи полностью ушли в переработку как носители аномального количества энергии хаоса. Плюс к этому в некоторых местах встречались очаги несколько камней хаоса, сваленных в кучу, светящиеся и стекающие из них словно пламя хаотической энергией. Кристаллы уже шли по волне взрослым ценам, но встречались крайне редко. Точнее, там, где они встречались, люди не ходили. На каждую тварь существовали твердые расценки, и нельзя было заплатить больше или меньше, но торговцы обходили запрет, предлагая в качестве бонусов патроны и снаряжение, и все старатели знали, кому что продавать, чтобы заработать побольше. Владимиру эти расклады были ни к чему, поэтому он просто погнал к границе пустоши, справедливо полагая, что разберется на месте. Где-то сзади взревели двигатели преследователей, но они совершенно не успевали за машиной, сильно прибавившей в скорости и проходимости. Там, где Владимир пер напролом, невзирая на рельеф, преследователи вынуждены были объезжать, притормаживать, и даже их стрельба выглядела скорее истерикой. По мере приближения к опасным местам, энтузиазм преследователей падал, и Владимир даже чуть снизил скорость, чтобы повысить мотивацию бандитам, и те снова резво кинулись в погоню. Стали попадаться мелкие группки местных хряков во главе самца, такого как завалил Владимир, и тремя-четырьмя свинками. Поросят не было видно, видимо, не сезон. Величественно шли по своим делам огромные существа, похожие на лосей, от которых страшно фанило энергиями хаоса, и мелькала разная мелкая живность.